Сколь невелико было преклонение Караваджо перед Микеланджело и Рафаэлем, он отлично понимал, что искусство не может заниматься повторами, сколь удачны бы они ни были. Как прекрасен и совершенен не был бы объект вдохновения и подражания, нужны иные изобразительные решения и формы, способные передать дыхание и поступь нового времени. На дворе стоял 17 век, принесший Италии немало трудностей и страданий, что было особенно ощутимо в Риме, наводненном толпами бродяг, нищих и пришлых людей, занятых поиском средств к существованию, чтобы как-то выжить. Несмотря на предпринятые властями жестокие меры против бродяжничества и попрошайничества, число этих несчастных людей, выступающих часто под видом паломников, постоянно росло. Итак, Караваджо выехал из Рима по старой дороге Салария, по которой с античных времен возили соль, сале. Почтовый дилижанс преодолел под горным хребтом туннель Фурло, пробитый еще рабами Рима, и въехал в неразбуженный край монастырей и латифундий, оплот папства, откуда были родом Сикст V и ныне восседающий на троне Климент VIII. Поначалу Караваджо остановился в городке Толентино, где местный патриций заказал ему картину, о чем сообщает уроженец тех мест некто Маурици. Но была ли картина написана, неизвестно, так как следы ее утеряны. Рождество он встретил в Лоретто, став свидетелем поголовного экстаза десятков тысяч паломников, прибывших отовсюду в этот городок. Только на следующий день он с трудом смог протиснуться в собор, где с интересом осмотрел находящийся там якобы перенесенный из Палестины дом, в котором находится кипарисовое изваяние Богоматери. В правом пределе он залюбовался великолепными фресковыми росписями, выполненными местным живописцем Мелоццо да Форли в конце XV века. Но в зал, где работал Помаранчо со своей командой, даже не заглянул, ибо заранее знал, что может там сотворить этот художник, окончательно погрязший в манеризме. Вскоре он вернулся в Рим, чему смутившаяся Лена была не особенно рада, хотя не преминула поблагодарить его за ловко разыгранную сцену с ее матерью, которая до сих пор хвасталась соседям, с каким почетом она была принята известным художником. Под впечатлением от поездки Караваджо приступил к написанию «Богоматери Лоретто» или, как ее чаще называют, «Богоматерь паломников», так как на картине нет ничего, что говорило бы о чудесном перенесении ангелами святыни из Назарета в городок Лоретто в области Марке, а паломников с избытком хватало в Риме. Позировала Лена, держа на руках своего сына, которого по настоянию Караваджо взяла на время из приюта, а после сеанса прятала у одной из подружек, чтобы, не дай бог, о ребенке не проведала мать, которой она пуще всего боялась. Со стороны художника это была величайшая дерзость, которая позже ему дорого обошлась. Одно дело изобразить Аннуччу и Феллиду в образах Магдалины и Марфы для частного лица, и совсем другое представить в образе Богоматери для церкви свою возлюбленную, хорошо известную в римских кругах куртизанку. Но он не представлял себе лучшей модели, нежели Лена. И, несмотря на капризы строптивой и непоседливой натурщицы, вечно куда-то спешащей, сознательно пошел на риск. Выступая из мрачной пустоты дверного проема своего дома, перенесенного в Лоретто, Богоматерь держит на руках подросшего малыша, который с любопытством разглядывает двух незнакомых людей, тоже мать с сыном. Великолепен классический профиль Лены, и вся ее фигура напоминает античное изваяние. Но для образа Богоматери ее поза чересчур игрива и легкомысленна. Опершись плечом о косяк двери, она стоит босая, скрестив ноги. В отличие от сына, указывающего пальчиком на двух незнакомцев, ее мысли заняты другим, о чем говорит опущенный вниз отрешенный взгляд прекрасных очей. На ней темно-синий шелковый хитон, поверх которого надета бархатная кофта гранатового цвета с длинными рукавами и довольно смелым для евангельского сюжета декольте. При первом взгляде на картину внимание сразу привлекают две колоритные фигуры паломников с посохами. Видно, что пришли они издалека, преодолев нелегкий путь. Судя по их одежде, это простые крестьяне, которые пали ниц, сложив руки в благоговейной молитве перед чудодейственным явлением Богоматери с младенцем. Грязные ступни ног молодого крестьянина почти касаются рамы картины. Он тянется к младенцу в желании приложиться к его ножке. Очень выразительно лицо его престарелой матери со следами перенесенных лишений. Под конец жизни крестьянка сподобилась величайшей радости и поэтому преисполнена безграничной любви и веры, не утратив надежды на высокое заступничество, в котором так нуждался простой люд, живший в нищете. Богоматерь застыла в глубокой скорби, понимая, что бессильно облегчить земную участь простых людей, пришедших к ней за помощью. Она сознает, какие страдания выпадут и на долю ее сына. Вот почему столь печален прекрасный лик, так крепко она прижимает к себе ребенка. В сравнении с дивной фреской Рафаэля в той же церкви, поражающей ярким колоритом, новая работа Караваджо отличается приглушенной цветовой гаммой. Выделяется лишь пятно сочного гранатового цвета в одеянии Богоматери. Давно развеялись мечты о приходе Золотого века, и наступившие суровые времена никак не способствовали радостному взгляду на мир, что и сказалось на скупости палитры и неброской светотеневой лепки фигур. Караваджо впервые выражает здесь горькие мысли, порожденные сознанием того, что перед несправедливостью существующего миропорядка на земле бессильны даже божественные силы.